окутывая влагой мир. И понял я, подобной глупости ни ты, ни я не повторим. Засунув ловко тельца слабые в окошки пряничных квартир, один мужик с одною бабою смотрели из окна на мир, в котором двое под дождем с маленьким зонтом в самом центре промокшей планеты. Двое под дождем с маленьким зонтом. Ах, как жаль, что закончилось лето. Вода текла ручьями, реками, и нет границ и берегов. Как хорошо быть человеками, которым выпала любовь, как этим двое под дождем с маленьким зонтом в самом центре промокшей планеты. Двое под дождем с маленьким зонтом. Ах, как жаль, что закончилось лето. Набухли почки, листья падают, снега дождями пролились. Один мужик с одною бабою, о чем-то вспомнив, обнялись. И помнишь, двое под дождем с маленьким зонтом в самом центре промокшей планеты. Ждем с маленьким зонтом. Ах, как жаль, что закончилось лето.